Глава 12. В понедельник я сбегаю из офиса в 7 вечера, за час до окончания рабочего дня, чтобы встретиться с Беллой в греческой таверне в Вест-Вилледже. В этой крошечной забегаловке готовят самые превосходные греческие блюда в городе. Мы облюбовали ее сразу же по приезде в Нью-Йорк, задолго до того, как я смогла позволить себе ходить в нее по поводу и без. Все вернулось на круги своя. И Белла опаздывает на 15 минут. Я заказываю ее любимую фасоль с чесноком в оливковом масле. Когда Белла прибывает, фасоль уже на столе. Она написала мне утром: «Мы 100 лет не виделись. Такое чувство, будто ты меня избегаешь», и потребовала незамедлительной встречи. Я редко ухожу с работы, если вообще ухожу, раньше времени. Столики в ресторанах мы с Дэвидом всегда заказываем на 8:30 или на 9 вечера. Но сейчас всего лишь начало 8. На улице, можно сказать, разгар дня, а я сижу в таверне, предвкушая ужин. На такое способна только Белла. Только ей одной удается сбить меня с пути истинного. «Ну и жарища!» — фыркает она, присаживаясь за столик. На ней белое кружевное платье из парчи коллекции Циммермана и позолоченные плетеные босоножки. Ее волосы собраны в высокий пучок, а несколько выбившихся прядей волнистым водопадом ложатся на плечи. «Душно, как в парилке. Здравствуй, лето» называется. Я наклоняюсь и целую ее в щеку. Я взмокла в шелковой блузе и юбке-карандаше. Что поделать, в моем гардеробе нет летней одежды. По счастью, кондиционер в таверне включен на полную мощь. «Как выходные?» — спрашивает Белла. «Ты вообще, что ли, глаз не сомкнула?» «Не-а», — ухмыляюсь я. «Вы только поглядите на нее», — картинно возмущается Белла. «Она еще и улыбается». «Как же мне не улыбаться, если мне это по душе?» Я зачерпываю ложкой фасоль и перекладываю к себе на тарелку. «Что слышно про ваш лофт?» Белла непонимающе хмурится, и вдруг лицо ее озаряется светом. «А, ты про тот лофт! Я уже подумываю о других апартаментах, в Мидпекинге. Но там все словно с цепи сорвались. Уж и не знаю, осталось ли в этом районе хоть что-то приличное. Выбрать нечего. Все такое заурядное. Тебе разонравилась квартира в Дамбо?» «Не знаю», — пожимает она плечами. «Не уверена, что хочу жить там. Магазинов один на весь район. Да и зимой в этом лофте наверняка адово холодище. Широченные улицы, река под боком, бррр, какой-то необитаемый остров. Зато метро рядом, и вид из окна потрясающий. А сколько света, Белла! Представляешь, как здорово там рисовать!» «Погоди-ка», — подозрительно щурится Белла. «Тебе ведь лофт не понравился. Ты же на дыбы встала, когда я заикнулась, что собираюсь его приобрести». Я машу рукой. «Да что со мной творится? Слова выскакивают из меня помимо моей воли. Право не знаю, да я откуда мне знать? В последние несколько лет мой мир ограничен от силы 10 кварталами». Белла перегибается через стол, кривит губы в насмешливой улыбке. «А ну, признавайся, тебе этот лофт приглянулся, да?» Я задумываюсь. Голые, но по-своему прекрасные стены. Первозданный хаос, готовый вот-вот пробудиться к жизни. Мощь и умиротворение. Все в одном. «Нет», — твердо качаю я головой. «Ни капельки он мне не приглянулся. Развалюха развалюхой. Я просто играю в адвоката дьявола». «Нет, он тебе приглянулся», — настырно повторяет Белла, скрещивая на груди руки. Сама не понимаю, почему не пресекаю этот разговор на корню. Достаточно поддакнуть ей, согласиться, что лофт находится у черта на куличках, и зимой в нем будет стоять невыносимый дубак, и покончить с ним раз и навсегда. Я все бы отдала, лишь бы она забыла про эти апартаменты, чтобы они испарились, словно их и не было. Исчезнут они, исчезнет и тяготеющий надо мной злой рок. «Нисколечки», — упрямлюсь я. «Дамба у черта на рогах, и с лофтом этим придется изрядно помучиться», — так сказал Аарон. Ничего подобного Аарон не говорил. Но это ложь во спасение. Белла открывает и молча закрывает рот. «А как у вас с ним дела?» — Меняю я тему. «Все хорошо?» Белла вздыхает. «А Аарон сказал, вы там неплохо побалагурили?» Он надеется, что произвел на тебя неплохое впечатление. И добавил. «Данни показалась мне такой милой. Умереть не встать». «Эй, я бы попросила!» «Ты можешь показаться какой угодно, но милой!» Белла хмыкает. «Не, этого от тебя не дождешься». Мысленно я тотчас возвращаюсь лет на 12 назад. В до нелепости дорогущий ночной клуб в районе Мидпекинга, перед входом которого зябнут две новоиспеченные жительницы Нью-Йорка, Белла и я. Что тогда было? Поздняя осень? Ранняя зима? Не знаю. Помню только, как стою в коротеньком блестящем платье, одолженном Беллой, и у меня зуб на зуб не попадает от холода. Пальто мы тогда, разумеется, не носили. Кто в 20 лет надевает пальто, отправляясь в ночной клуб? Белла охмуряет зазывалу охранника по кличке то ли Зубр, то ли Бизон. Зубр-Бизон из тех парней, которым льстит, когда девчонки-зажигалки вовсю строят ему глазки. И Белла как раз этим и занимается, упрашивая его пропустить в клуб ее подружку. «Такую же, как ты?» — плотоядно скалится он. «Такую же, как она!» — хохочет Белла, взмахивая гривой волос. «Она!» — тычет в меня пальцем Зубр-Бизон. Сказать, что он разочарован, значит не сказать ничего. Разумеется, кто может сравниться с Беллой? Она затмит любую. Все подруги Беллы обречены пребывать в ее тени. Раньше меня это задевало. Возможно, задевает и сейчас. Но за последние годы мы как-то притерлись друг к другу. Стали мягче и уступчивее, обрели гармонию. Но в тот вечер у входа в клуб до гармонии нам было далеко. Белла привстает на цыпочках и что-то шепчет на ухо Зубру-Бизону. Наверняка какую-нибудь билиберду типа «Да ты что, она же принцесса, королевских кровей, пятая в очереди на трон Нидерландов, одна из Вандербильтов». Я всегда чувствовала себя дура-дурой, когда Белла прибегала к подобным уловкам. В ту ночь в районе Мидпекинга я чувствую себя не лучше, однако молчу, словно воды в рот набрав. Ее дружба — мой бесценный дар. Мое молчание — ее заветное сокровище. Я вношу в ее жизнь покой и постоянство. Она в мою — веселье и краски. По-моему, справедливо. Никто не остается в накладе. «Прошу вас, дамы!» — галантно распахивает перед нами дверь Зубр-Бизон, и мы входим внутрь. Название клуба напрочь стерлось из моей памяти. То ли «Вжих», то ли «Вжух», то ли «Йокалымэне». Мы пускаемся в пляс. Парни угощают нас выпивкой. В платье Беллы я кажусь себе настоящей красавицей. И не беда, что оно не в меру коротко. Свободно болтается в районе груди и жмет в остальных местах. За нами приударяют двое. Я окидываю их безразличным взглядом. Напрасная трата времени. У меня есть парень. Он учится на юрфаке в Йеле. Мы вместе уже 8 месяцев. Я храню ему верность. Возможно, я выйду за него замуж, но загадывать пока рано. Куда бы мы ни пришли, Белла кокетничает. Я нет, и это вызывает в ней бурю негодования. Она дразнит меня недотрогой и гордячкой и сетует, что я не умею отрываться на полную катушку. Она права, хотя и не совсем. Подобные отрывы мне не по душе. Они неестественны и ничуть меня не захватывают. Время от времени я пытаюсь играть по навязываемым мне правилам, но каждый раз понимаю, что в выигрыше остается лишь тот, кто плевать хотел на любые правила. Один из мужчин отпускает какую-то шуточку. Все смеются, я закатываю глаза. «А ты такая милая!» — язвит он. С тех пор фраза эта прилипла ко мне как банный лист и стала излюбленной присказкой Беллы. Я намазываю фасоль на ломтик хрустящего поджаренного хлебца. Хлебец обжигающе горяч, и чеснок с треском лопается у меня во рту. В субботу я познакомила Грега с Морган и Ариэль, и им он страшно понравился. С Морган и Ариэль Белла подружилась около 4 лет назад в галерее, однако теперь они видятся со мной и Дэвидом намного чаще, чем с Беллой. Во-первых, мы всегда знаем, какой столик и где лучше заказать. А во-вторых, нас гораздо проще застать в Соединенных Штатах. Ариэль работает в частной инвестиционной компании. Морган — фотограф, снимает городские пейзажи. В прошлом году у нее вышел шикарно проиллюстрированный подарочный альбом с фотографиями под названием «Взгляд свысока». Публика пришла от него в дикий восторг. «Неужели? Представь себе, я так надеялась, что ты подобреешь к Грегу». Я продолжаю молча жевать. «Ты просто невыносима. Не ты ли вечно твердила, чтобы я взялась за ум и нашла себе достойного парня? Да ты мне весь мозг этим вынесла. И вот я его нашла. А ты? А тебе будто бы наплевать». «Мне не наплевать», — бурчу я, изо всех сил пытаясь замять этот разговор. «А по тебе не видно». Белла раздражена. Голос ее срывается, руки взлетают вверх-вниз, словно крылья. Я откидываюсь на спинку стула. «Да, прости», — выдавливаю я из себя. «Я вижу, как он о тебе заботится, и мне это очень приятно. Я рада за вас, обоих». «Рада?» «Конечно. По всей видимости, он хороший парень». «Хороший парень?» — взрывается от ярости Белла. «Не ее в том вина. Я веду себя просто по-свински». «Да что за ахинею ты порешь, Дани? Я голову из-за него потеряла. Со мной никогда ничего подобного не случалось. Ну, конечно, я каждый раз так говорю, и ты мне больше не веришь, но...» «Я тебе верю». Упершись локтями в столешницу, Белла перегибается через стол и рассерженно шипит. «Ау, Дани! Что с тобой? Это я, твоя Белла! Ты можешь во всем мне признаться. Ты это знаешь. Почему он тебе неприятен?» Глаза мои увлажняются, и я быстро смаргиваю навернувшиеся слезы. «Как странно. И что это на меня нашло? Обычно я никогда не плачу. Но сидящая напротив Белла смотрит на меня с такой затаенной надеждой. Она так простодушна и так окрылена любовью, что у меня комок подступает к горлу. Чудовищная тайна снедает меня. В моей жизни произошло нечто необъяснимое и жуткое. Но я не могу рассказать об этом Белле. Думаю, бормочу я. Я просто не хочу тебя ни с кем делить. Звучит ужасно, но ты так долго принадлежала мне одной, что теперь я боюсь тебя потерять. От мысли, что ты любишь кого-то еще, я просто стервенею. Меня терзает ревность. Белла довольно улыбается и усаживается на стул. Силы небесные, я все-таки выкрутилась. Слава богу, юридическая закалка не подвела. Белла клюнула. Уж в ревности-то она собаку съела. Она знает, как я выворачивалась наизнанку, лишь бы играть первую скрипку в ее оркестре и всегда, всегда быть рядом с ней, только с ней. «Но у тебя же есть Дэвид, и мы из-за него не ругаемся», — робко возражает она. «Верно. Но с Дэвидом мы уже почти целый век вместе. А с Аароном все иначе». Белла согласно кивает. «Впрочем, ты права». Натужно хихикаю я. Я веду себя глупо. Сплошная буря эмоций, неподвластных разуму. Белла заливается смехом. «Вот уж никогда не думала, что услышу от тебя такое». Она наклоняется и крепко пожимает мою руку. «Дани, обещаю, ничего не изменится. А если что-то изменится, то только к лучшему. Мы станем чаще встречаться. Так часто, что тебя тошнить будет от одного моего вида». «Да будет так! Ура! Выпьем же за то, чтобы от одного твоего вида мне становилось дурно!» Белла счастливо ухмыляется. Мы поднимаем бокалы и со звоном чокаемся. «Значит, он тебе более-менее нравится, надеюсь». Белла бурно взмахивает руками. «И ты просто ревнуешь. Давай на этом и закончим, согласна?» «Разумеется». «И все-таки он такой...» Голос Беллы срывается. Глаза заволакиваются туманной дымкой. «Такой...» Не подберу слов. «Мне кажется, это то самое, настоящее, понимаешь? О котором все только мечтают». «Белла, это же прекрасно! Ну а у тебя что новенького?» Я набираю полную грудь воздуха и выпаливаю. «Мы с Дэвидом обручились». «Данни!» Белла тянется к стакану с водой. «Эта новость пахнет нафталином». 4-летней давности. Именно. Но на этот раз мы и вправду решили пожениться. Серьезно. В декабре. Белла ахает, кидает настороженный взгляд на мою руку, поднимает на меня широко распахнутые глаза. «Да чтоб мне провалиться! Серьезно?» «Серьезнее не бывает. Сколько можно тянуть резину?» «Ну да, мы оба чертовски заняты и всегда найдем отговорку, чтобы не идти под венец. Но я вдруг поняла, что нам все-таки следует поторопиться». Белла резко поворачивается к проходящему мимо официанту. «Бутылку шампанского через 10 минут!» Официант убегает. «Дэвид давно уже просит меня назначить день свадьбы». «Вот-вот», — соглашается Белла. «Но ты все время говоришь ему «нет». «Не то чтобы я говорю «нет», — оправдываюсь я. «Просто я не говорю «да». И в чем же причина столь разительной перемены?» Я гляжу на нее. Мою Беллу. Светлоокую, лучащуюся любовью Беллу. «Как? Как мне поведать ей о причине, если эта причина — она сама?» «Похоже, — мямлю я наконец-то поняла, чего хочу от будущего. А Мэрил и Алану вы уже сообщили?» «Мэрил и Алан — мои родители. Мы позвонили им. Они вне себя от счастья. Спросили, не хотим ли мы устроить свадьбу в том роскошном отеле Риттенхаус». «Да ладно, Филадельфия-то!» — Белла презрительно морщит носик. «Так и знала, что вы учудите что-нибудь в духе настоящих манхэттенцев. Что-нибудь да нельзя тривиальное». «Так я ведь да нельзя тривиальная личность. Просто ты об этом все время забываешь». Белла усмехается. «Нет, свадьбу мы сыграем не в Филадельфии. Думаю, в Нью-Йорке найдутся и более подходящие места». Официант приносит шампанское и разливает его по бокалам. Белла поднимает свой бокал и подносит его к моему. «За хороших парней!» — провозглашает она. «Пусть мы найдем их, пусть мы полюбим их, и пусть они полюбят нас!» Я залпом выпиваю пузырящееся шампанское и говорю: «Умираю с голоду! Можно я сделаю заказ?» Белла разрешает. Я выбираю греческий салат, сувлаки из мяса ягненка, спанакопиту с фетой и шпинатом и жареные баклажаны с кунжутной пастой тахини. Настоящий Лукулов пир. «А помнишь, как мы впервые пришли сюда?» — спрашивает Белла. Ни одна наша встреча не обходится без этого вопроса. Белла крайне сентиментальна. Принимая во внимание, сколько нам лет, ее прекраснодушие порой выводит меня из себя. Белла рада радешенько без конца мусолить любой пустяк, произошедший с нами за последние 25 лет, и лить над ним сладкие слезы. Боюсь, в старости с ней не будет никакого сладу. «Нет», — отрубаю я, — «это обычный ресторан. Мы постоянно сюда ходим». Белла возводит глаза к небу и ударяется в воспоминания. «Ты только-только выпустилась из Колумбийского университета и получила приглашение в Кларкнелл. Мы праздновали здесь твою первую работу». «Ничего подобного. Мою первую работу мы отмечали в Чуваке. В баре на 7-й авеню, в который мы постоянно наведывались по ночам в первые 3 года нашего пребывания в Нью-Йорке». «Нет», — кипятится Белла. «В Чуваке мы встретились с Карлом и Бергом, а потом отправились сюда. Только ты и я». Да, так оно все и было. Я помню столики со свечами и мисочку при входе, заполненную драже с миндалем. Когда мы уходили, я погрузила в драже обе руки и доверху засыпала конфетами свою сумку. Теперь этой мисочки нет и в помине. Наверное, из-за таких посетителей, как я. «Возможно», — сдаюсь я. «Почему тебе так сложно признать, что ты не права?» — качает головой Белла. «Профессиональная деформация», — усмехаюсь я. «Но, кажется, я действительно припоминаю некую ночь в конце 2014-го. Это было задолго до твоего знакомства с Дэвидом». «Ага. Ты его любишь?» Дурацкий вопрос. Почему Белла задает его? Мы ведь обе знаем на него ответ. «Конечно, мы хотим одного и того же. Думаем об одном и том же. Да мы с ним просто одним миром мазаны. Не находишь?» Белла отрезает кусочек феты и водружает на него помидор. «Значит, ты понимаешь, каково это?» «Каково это что?» «Найти свою половинку». Белла сверлит меня взглядом, и я корчусь, словно мне дали поддых. словно Белла пронзила меня острым кинжалом. «Прости», — молю я, — «прости, если я была груба с Аароном. Он мне нравится, честно. Я полюблю его так же сильно и искренне, как ты. Только не гони лошадей. Попридержи их чуток». «Даже не проси», — хмыкает Белла, отправляя фету с помидором в рот. «Это выше моих сил». «Знаю, но я ведь твоя лучшая подруга, а лучшие подруги обязаны изрекать прописные истины».